Глава 78. «Это очень хорошо», — удовлетворенно кивнула Нелли, — «что Бен покончил с собой. А что ты узнал за Прокопенко?» «Да», — Рэмбо взглянул на безучастно сидевшего Георга. «Я звонил по номеру, который дал Рогов. Просили передать. Нашли расчлененное тело. Точнее, голову, туловище и правую ногу. Родственники Прокопенко узнали по этим частям Вадима Константиновича. Все это нашли рыбаки совхоза в сетях. Подозреваемые задержаны. Постовые, точнее, один из них, задержанных опознал. Второй милиционер еще плох. Задержанные официантка ресторана, ее муж и брат. Мужчины оба судимы. Должны Прокопенко около 20 000. Твердого алиби у них нет. Один из задержанных уже сознался. Ловко работает уголовка. Деланно восхитилась Нелли. А что говорят телохранители? Спросил Рогов. Они опознали женщину. Рэмбо зевнул. Иди отдыхай, отпустила его Нелли. Я хотел сказать... Повернулся к ней телохранитель. «Это Нина Петровна, замкнутовой, связана с уголовниками, которые удавили Бена». «С чего ты взял?» — удивилась женщина. Рогов, усмехнувшись, поспешно отвернулся в сторону. Ее поведение во время разговора... «Сам разговор», — неопределенно попытался объяснить Рэмбо, — «а точнее...» Нелли внимательно посмотрела на телохранителя. «Я ему кое-что объяснил», — не выдержал Георг. «Ведь если она связана с Чалом, то ее нужно убирать, ибо если на нее надавят из следственного отдела, эта Нина Петровна, вне всякого сомнения, расколется, как говорят ее друзья-уголовники. И когда тех арестуют...» Они всего скорее свалят это дело на нас. Так, задумалась Нелли, Рогов прав. В конце концов, Чалый живет в Якутске, и то, что он до сих пор не арестован, говорит в пользу слов Георга. И что же ты предлагаешь? Тихо спросила она. С моими парнями ты решила сама и быстро, подумал Рэмбо. Я надеюсь, ты сделал все как надо. Подошел к нему Рогов. Парень молча кивнул. Но он слишком быстро вернулся, засомневался Георг и пристально посмотрел на телохранителя. «Я здорово устал», — зевнул тот. «Можешь идти». Посмотрев в спину уходящего Рэмбо, Нелли взглянула на помрачневшего Георга. «Тому, что сказали за Прокопенко, можно верить?» «Разумеется», — хмуро ответил тот. «Крупный долг — это ли не повод для зверского убийства? Тем более, что один из задержанных сознался. Но ведь их ждет расстрел», — поразилась женщина. «Мы с вами обсуждали подобную схему в Якутске», — усмехнулся Георг. «Меня больше волнует другое. Кому Рэмбо поручил убийство заместителя Кнутовой? Сам-то он этого сделать не мог, просто бы не успел по времени». «Вот это и выяснишь», — категорически заявила Нелли. В комнату заглянула молодая якутка, хозяйка квартиры, иногда исполняющая обязанности секретаря. «К вам Хунхус». Оттолкнув ее, быстро вошел Фомин. Взглянув на него, Нелли недовольно поморщилась. «В чем дело?» — резко спросила она. — Это я хотел узнать. — Что у вас за дела? — жестко спросил Хунхус. — Прокопенко мертв. Я об этом узнаю совершенно случайно, хотя погиб он при вас. Ничего не объясняя, вы просите людей, вам их дают, и парней тут же калечат. Получасовая война в гостинице Хандыги со стрельбой и трупами взбудоражила весь город. Только что звонил Рубцов. Он в ярости. — Вот что? Глаза Нелли гневно сверкнули. — Я платила за бойцов, а не за уличных хулиганов. Я предупреждала, в столкновении мои враги опасны. Пусть Рубцов поуменьшит свой пыл, а иначе... Женщина многозначительно замолчала и, выдержав небольшую паузу, уже спокойно спросила. Сколько его боевиков пострадало? 5 в больнице. 3 отлеживаются и 3 убиты. 5 человек арестовано. Это подставка. Ведь виновные должны понести наказание. Хунхус, усевшись в кресло, закурил. Все расходы, связанные с судом, лечением и так далее, придется возместить вам. Разумеется, согласилась женщина. Но напомните Рубцову. Мне нужны боевики, а не куклы для битья. Нелли презрительно махнула рукой. Рубцов об этом и слушать не захочет, засмеялся Фомин. Неужели? Как-то нехорошо улыбнулась женщина. Он кто этот Рубцов? Удельный князь? Или ему нужно периодически напоминать о том, чтобы знал свое место? Хунхус вдруг ясно почувствовал страшную угрозу, исходившую от этой красивой, улыбающейся женщины. Он встал. «Я передам все сказанное вами слово в слово. Сказанное не надо уменьшать или как-то искажать. Собственно, пусть он сам позвонит мне в 20:30. Я жду его звонка. И еще». Голос Нелли сделался категоричным. «Мне нужны твои люди, не менее 5 человек, завтра утром». Давая понять, что разговор окончен, она о чем-то тихо заговорила с Роговым. «У меня здесь мало людей». Хунхус остановился у двери. «Если вы помните, я говорил об этом в Якутске. Район Усть-Неры контролируется людьми мясника. Если в городе вам ничего не грозит, хотя бы потому, что он не захочет наживать себе неприятности с милицией, то в тайге...» Фомин сочувственно улыбнулся. — Ты пытаешься напугать меня? — насмешливо спросила женщина. — Он просто предупреждает, — вмешался Рогов. — И, по-моему, к словам Фомина стоит прислушаться. Из-за вас мясник оставил Якутск. Именно вы прекратили его торговые операции в центре России, и он наверняка что-то предпримет, чтобы доставить вам неприятности. Я, проводя в районе Усть-Неры операции в тайге, договариваюсь с его помощником в таежных делах Шпартко Боссом, как зовут этого помощника в тайге, ободренный словами Георга, продолжил Хунхус. Но, зная, что вы... «Оставьте это мне», — вспылила Нелли. «Этот вопрос я решу сама». «Ты уверена, что это был легавый?» Чалый схватил женщину за плечи. «Отпусти». Она дернулась, пытаясь освободиться. Мужчина, оттолкнув ее, нервно прошелся по комнате. Внезапно остановившись, он резко повернулся к ней. «А ты ему что говорила?» Как-то подозрительно спросила. — То, что надо, — огрызнулась та. — Ладно, — примиряюще улыбнулся Чалый. — Иди ко мне. — Я домой. Женщина быстро вышла в коридор. — Нина! — крикнул мужчина и, услышав хлопок закрывшейся двери, сплюнул. — Черт с тобой, шалава! Сев на стул, Чалый достал пачку сигарет. Услышав сзади шаги, довольно улыбнулся. «Это я». Рослый парень с осыпанными веснушками лицом подошел ближе. «А-а-а!» — протянул мужчина. «Чем порадуешь?» «Не мент он. На самолет в Усть-Неру по другим ксивам садился». «Ясненько». Чалый пружинисто встал. «Точно документы были другие?» «Че мне гнать-то?» — обиделся парень. «Зойка с регистратуры цыканула». «А откуда он не сказала?» Мужчина быстро надел куртку. «Столичный!» — скривил губы рослый. «Клиенты заказ проверяют», — понял Чалый. «Лады. Назад поедешь, я с тобой по-другому ворковать буду». Женщина вошла в подъезд и начала подниматься по лестнице. Услышав сзади легкие шаги, хотела обернуться. Подушка, прижатая сильными руками к лицу, ослепила ее, а сильный толчок сбил с ног. Женщина всем телом рухнула назад, вниз на ступеньки. Обхватив ее голову подушкой, высокий парень с силой ударил женщину виском о выступ ступеньки. — Чего возишься? — прошипел он. — В темпе, люк, сваливаем. Каблук, сука, не надламывался. Второй парень догнал напарника в подъезде.